Глава 12. Маг воды. Паладин ступил вперед до того, как Лей Корнелиус сделал бы еще хоть шаг. «Зачем вам амулет стихий?» — жестко потребовал Блаунд. «И откуда вам известно, что Патрик — маг воздуха?» — быстро вставила из-за спины паладина Камила, спешно пряча амулет в сумочку. «Вообще-то я первая догадалась». Лей Корнелиус улыбнулся одними губами. Порой забавные феномены вроде тебя, дорогое дитя, оказываются полезны. Лишнее звено притянуло к себе недостающее. «Это я-то лишнее?» — обиделась Камила. Арден понял, кого видит перед собой. Глядя в глаза Патрику, ответил на вопрос Камилы Лей Корнелиус. «В бою на лесной дороге. Он сразу же сообщил мне про необычного паладина, который помимо благословенного дара храма обладает еще и удивительной способностью сдувать стрелы, призывать молнии и убивать электричеством». Паладин побледнел. «Я так и понял, что вы направляетесь в Эросский замок, Лей Блаунд», учтиво продолжал Корнелиус. Лицо его по-прежнему оставалось обманчиво спокойным. «Другой дороги с девицей из рода Ватерлийских на руках у вас и быть не могло. Бьянке и ее дочери больше негде искать защиты, кроме как в доме ее бывшего жениха, опального Залтана. Теперь мне нужна одна лишь малость. Амулет стихий и каплю вашей крови, Лей Блаунд». «Почему Лей?» — снова подала голос Камила, выглядывая из-за спины паладина. «Патрик?» «Потому что, дитя мое», — усмехнувшись, отозвался Корнелиус, «наш дорогой паладин скрыл от вас и от всего мира свое происхождение. Мудрый, но утомительный поступок. Я отчаялся разыскать живого мага воздуха и все рассчитывал на Лейн Ватерлийских. Теперь ждать не придется. «Прости», — негромко обронил Патрик, не оборачиваясь. «Я не был откровенен». «А ведь Тадеуш разгадал тайну рода Ватерлийских». Снова усмехнулся Лей Корнелиус. Но на этот раз Камиле почудилась и зависть, когда маг воды глянул на настороженного мага огня. Проследил все нити, сравнил, сопоставил. Даже нашел, где ты прячешься, Лей Патрик. «Увы, мой горячий кузен сжег все бумаги в день, когда я вошел в Эросский замок. Теперь неважно, уже и я догадался. Блаунд переводится как благородный, верно?» Приветливо обратился к паладину Корнелиус. «И это единственное богатство, которым располагал твой обедневший род. До того дня, как один из ватерлийских не обесчестил девицу из вашей семьи». Камила глянула на бледного и молчаливого паладина и чуть шагнула в сторону, чтобы иметь лучший обзор. «Проклятие рода Ватерлийских вовсе не проклятие, но удивительный наследственный казус», — страшно улыбаясь, продолжал Лей Корнелиус. «Блаунты скрыли, что у обесчещенной девицы родился сын. Темный дар разделился. Наследники магии воздуха мужского пола рождались теперь в бедном роду блаунтов и содержались в секрете, а женский дар по-прежнему принадлежал Ватерлийским. Отчего так? Потому ли, что женщины этого рода не согрешили? Или потому, что женщины рода Блаунд грешили много лет, скрывая рожденных от них магов воздуха? Впрочем, разумно. Иначе их бы втянули в противостояние, в котором им пришлось бы выполнять волю одной или другой стороны. Ведь сами они никто, пустое место. Нищие, которым внезапно упала в руки драгоценность. И как всякие нищие, вместо того, чтобы приумножить богатство, они его спрятали. Откуда нищим и безмозглым знать, что можно сотворить, имея в себе такую силу? Дай им в руки хоть амулет стихий, они бы скорее закопали его в нужнике, чем воспользовались. Хотя бы и себе во благо. Потому что страх. Потому что скудость ума. Потому что необразованность, темнота и суеверие. Нищета, Лей Блаунд, она не в отсутствии денег. Нищета в состоянии ума. Нищета она внутри. Чем меньше знаний, тем больше страха. Тем темнее и жалче человек. И род ваш, весь до последнего, Лей Блаунд, темен и жалок. Даже и вы, юноша. Вроде и пользуетесь даром, а все же скрываете. Вроде и можете, но опасаетесь. Вроде и маг, но и паладин. Прикрылись даром отца на всякий случай? Такое же ничтожество, увы, как и вся прочая семья. Впрочем, вы пошли дальше, юноша. Вы умудрились даже потерять родовое имение. Я узнавал, спущено в игру в кости последним из наследников. А сам наследник исчез, как в воду канул. Тогда я уж догадался первым. Нашел доказательство, что маги воздуха все-таки рождались в вашем роду. Сколь тщетно вы это не скрывали. Запустил шпионов в те земли, поузнавал, нашел в ордене храма. Утомительную работу проделал. Мне бы потребовалось время». «Вы завидуете ему, Лей Корнелиус», — тихо и твердо прервал паладин. «Вы даже сейчас ему завидуете». «Я бесконечно уважаю дорогого кузена Тадеуша», — возразил королевский регент, быстро глянув на безучастного мага огня. «Ведь именно он начал работу над силовыми полями. Он открыл точки концентрации в Фейерхолде. И он же наметил их возможное сосредоточение». «А понятнее», — нахмурилась Камила. «Ненавистные точки концентрации уже порядком раздражали». «Понятнее едва ли получится, дитя», — жестко усмехнулся Лей Корнелиус. За его спиной все еще переминались замковые стражники, не зная, чего ожидать от такой беседы. «У каждого свой предел понимания. Твой низок, но я попытаюсь. Вот ты думаешь, магия всегда разделялась по стихиям?» Камилла об этом вообще не задумывалась. Но после низкого предела признаваться в этом не хотелось. Амулет стихии — верное доказательство тому, что некогда магия была неделимой и может стать таковой вновь. И не только для четырех избранных родов. Если открыть врата магии там, где проходят энергетические линии четырех стихий, магия вернется в мир и станет доступной многим. Вдумайтесь, дети, как это сдвинет развитие, каким открытием приведет. «А открыть врата нужно непременно в Фейерхолде?» — перебила Камилла. Лей Корнелиус глянул на нее с восхищением знахаря, обнаружившего, что уже дохлая бабочка, приготовленная для сушки, вновь запорхала по дому. «Верно, дитя. Открыть врата можно лишь в центрах концентрации четырех стихий. Их сложно отыскать, но у дорогого Тадеуша получилось. Я тоже искала точки концентрации, но ни одна не оказалась столь мощной, как на месте городского храма Фейерхолда. Именно там источник наибольшей силы. Очевидно, именно поэтому, узнав о месте расположения будущих врат, Тадеуш и бросил свои исследования. Жаль, дорогой кузен всегда был талантлив и столь же мягкотел». «Что же вы до сих пор не открыли врата?» — невежливо перебила Камила. «Силёнок не хватает». «Не безнадёжно», — признал Лей Корнелиус, снисходительно улыбнувшись Камиле, как улыбаются младенцу, сумевшему донести ложку до рта. «Чтобы открыть врата магии, нужна магия четырех стихий. То, чем не обладает ни один из оставшихся в мире магов. Мы слабы, к сожалению, даже я. Мы ограничены. Амулет стихий, напротив, дарит абсолютную силу. С его помощью я открою врата. И магия, и истинная, а не жалкие ее ошметки, вернется». «Магия вернется», — жестко перебил Патрик. «Вот только рвануть при открытии врат может так, что не только храм. Весь город сотрет в порошок, и даже замок едва ли уцелеет. А если перестараться, то через эти врата в мир прорвутся энергетические сущности, рядом с которыми себовы отродья с островов детские сказки. Об этом вы подумали, Лей Корнелиус? Вы не совладаете с силой, которую собираетесь пустить в мир». Королевский регент отмахнулся от мага воздуха, ровно как от назойливой мухи. «Дитя, жертвы неизбежны. Но подумай, сколько пользы принесут новые силы и возможности. Маги выстроят целые города щелчком пальцев, установят новые законы природы, откроют врата в соседние миры. А знания? Наш мир загостенел и высох. Только магия даст необходимый толчок, чтобы разбудить, подтолкнуть развитие, расширить границы. И это сделает жизнь людей лучше, понимаешь ты?» Неизвестно, понял ли регент Лей Блаунд, однако Камила неожиданно поняла. На островах, на одной с ними улице, жил отшельник, книжник, после смерти которого обнаружили целые залежи свитков, фолиантов и рукописей, а также кучи непонятного хлама и застарелой пыли. Нелюдимый, неулыбчивый и немногословный, он не имел семьи, не интересовался женщинами, не проявлял интереса к окружающим, не обнаруживал ни добродетелей, ни пагубных страстей и оживлялся только пару раз в году, когда прибывали торговые суда, поставлявшие ему новые книги. Порой находился и ученый-собеседник, которого книжник утаскивал в таверну или в свою отшельническую берлогу. Камила, как-то раз подслушав пространную беседу о движении небесных тел, сделала вывод, что знаниями сосед обладал недюжинными. Хватило бы на все население королевства Айрон. Однако ни делиться, ни притворять их полезные изобретения книжник не спешил. Пер Никлас, духовник, Про него сказал, что знание ради знания ведет к гордыне, притом неуместно. Но Камила понимала. Это и впрямь оказалось единственной страстью одинокого, нелюдимого и замкнутого в собственной тюрьме человека. Так, пожалуй, и абсолютная магия стала для Лея Корнелиуса единственным смыслом и навязчивой страстью, невзирая на множество заманчивых возможностей, которыми был наделен королевский регент. Для него они попросту меркли в сравнении. «Вы назвали деда кузеном», — медленно проговорила Камила, поднимая глаза на Лея Тадеуша. «Оговорились? Деда?» — обернулась к Лею Тадеушу она. «Правда, что ли?» Маг огня перевел тяжелый взгляд на Лея Корнелиуса. Невнятно промычал, вытягивая руку к регенту. «Тяжело без свежего воздуха?» — понятливо улыбнулся Корнелиус. «Трудно найти силы для огня?» «Неудивительно. Огню нужен воздух. Ты верно подметила, дитя?» — обратился уже к Камиле королевский регент. «Дорогой Тадеуш, мой кузен. Так же, как его величество Родрик Айронфиский». «Есть лишь три родственные ветви», — медленно проговорил Патрик. «Айронфиские, Эйросские и Редклиффские. Ватерлийские маги воздуха трон не наследуют. Если вы не принадлежите к первым двум, то...» «Ах, юноша! Были бы вы хоть немного образованы в вопросах дворцового этикета и правах наследования, сразу бы все поняли. Но, увы...» — Лей Корнелиус развел руками. «Ваши родители не омрачали себя мыслями про обучение единственного отпрыска? Скудость ума?» «Да поняли мы, поняли!» — не выдержала Камила. «Я лишнее звено. Он скудный умом. А вы-то кто, Лей Корнелиус?» «Маг воды?» Мягко и грустно, словно разочарованный в тугих учениках наставник, улыбнулся Корнелиус. «Как Лей Салават?» — уточнила Камила. «Малыш Салават, мой младший брат», — дружелюбно откликнулся Лей Корнелиус. «Близнец, рожденный в один день со мной». Камила разве что руками не всплеснула. Недаром лицо регента показалось ей знакомым. Как она могла проглядеть? Похоже, Лей Салават и Лей Корнелиус были совсем немного. Разрез глаз, форма лица. Однако же старший из двойни обладал седыми волосами, приятной улыбкой и обходительными манерами. В то время как Лей Салават сохранил смоляные пряди, холодное выражение лица и такое же отношение к окружающим. «Его Величество знал?» — воскликнула Камила, неверяще глядя на королевского регента. «Что вы, братья, и доверял вам? Настолько, что послал сюда присмотреть за якобы больным Леем Тадеушем?» «Родрик прекрасно все знал», — подтвердил Лей Корнелиус. «И да, дитя, он мне доверяет. Ведь за столько лет службы я ни разу не запятнал себя подозрениями. Братишка Салават, да, случалось. Впрочем, это неизбежно, если живешь придворной жизнью. Я же отказался от титула еще в юности и отдавал себя науке, истории, магии, исследованиям. Мирская суета не заботит меня нисколько, и Родрик об этом знает. Я беспристрастен, его величество мне доверяет. Кроме того, наши с Салаватом мнения часто расходятся. Мы редко общаемся, и оттого многим кажется, будто мы отдалились друг от друга». «Но ведь это ложь», — негромко обронил Патрик. «Скажем, у нас с братом действительно разные интересы», — не согласился Лей Корнелиус. «Салавату нужен трон, и я обещал ему помочь. Мне же нужно куда больше, и брат, разумеется, станет на мою сторону. Пусть никто уже не помнит, что мое полное имя Корнелиус Редклиффский, но для брата это многое значит». «Лей Ленар», — вдруг осенила Камилу. «Лей Ленар, племянник Лея Салавата, ваш?» «Мой сын», — легко согласился Корнелиус. «Увы, братишка Салават бесплоден, хотя и отказывается это признавать. А потому я согласился на короткий брак с сестрой Лейны Феодоры, супруги Тадеуша, ради наследника. К сожалению, Ленар не унаследовал темный дар, так что следующий маг воды родится лишь через поколение. Зато благодаря дальнему родству с Леем Тадеушем мой сын может предъявлять права на наследие Эйросским замкам в отсутствие других претендентов. И предъявил бы, как того и хотел Салават, если бы не ты, дочь заблудшего Залтана». Патрик вдруг напрягся и коснулся руки Камилы, не сильно сжимая ее пальцы. Наверное, Паладин хотел, чтобы она снова шагнула к нему за спину. Вот только оттуда ей было совсем ничего не видно. Камила пожала прохладные пальцы воина храма в ответ и осталась там, где стояла. Только ладонь от крепкой руки Патрика не отняла. То есть Лею Салывуту достаточно трона, королевства и поддержки еще более могущественного брата-мага. Медленно и раздельно проговорил паладин. А вам нужны знания, магия и иные миры. Ради высшего блага, мягко вставил Корнелиус. Супруга мешала, не сбился Патрик. И вы ее... Ой, я не планировал, отмахнулся маг воды. К сожалению, бедняжке тяжело дались первые роды, и лекарь сказал, что наследников она больше не родит. Экая ирония. Маги воды исцеляют многих, но не в силах помочь себе. Но я бы пережил. Темный дар наследует обычно первенец. А вот назойливость супруги, постоянные расспросы, желание видеть меня чаще и то, как она с тупым постоянством мешала моим исследованиям, раздражало неимоверно. Ленар, к тому же, оказался на редкость крикливым и болезненным младенцем. И я предложил ей перебраться в имение моего брата. Фамильный замок Рэдклиффских Леев расположен в чудесном месте, у моря, что, несомненно, пошло бы на пользу и младенцу, и матери. Я же оставался подле короля, поскольку Родрик не доверял Салавуту и верил мне, считая, что мы с братом на ножах. Увы. Когда брат приехал, чтобы лично проследить за их безопасностью и доставить фамильный замок, супруга устроила грандиозный скандал. Из-за нее я упустил важную мысль. «Ах, каюсь, не сдержался», — досадливо вздохнул Лей Корнелиус. «Глупая женщина сводила с ума». «Вы ее убили», — тихо проронил Патрик. «Я вскипел», — просто ответил королевский советник. «Эффект оказался отрезвляющим, ведь ранее считалось, что маги воды убивать не могут. Однако преобразовывать энергию из одной формы в другую, как оказалось, вполне». «Преобразовывать?» — уточнила Камила, чувствуя, как голова буквально набухает новыми знаниями. «Слишком много впечатлений за один день». «Да, дитя», — устало отмахнулся Лей Корнелиус. «Вот так». Маг воды резко обернулся к двум стражникам, развесившим уши, и жутко с утробным хлюпающим звуком втянул в себя воздух. Камиле показалось, что в комнате стало гораздо свежее. Даже изморозь на стенах выступила, а от дверей повалил белый пар. Вот только когда взгляд наследницы замка упал на всхрипнувших стражников, язык ее буквально примерз к гортани. На глазах обмершей Камилы двое крепких воинов скорчились, съежились в неестественных позах, не оседая на пол лишь потому, что обоих держали каркасы стальных доспехов и иссыхали на глазах. Впали щеки, налились животным ужасом огромные глаза, натянулась иссохшая кожа на враз пожелтевших черепах. С жутким грохотом упали на каменный пол копья, мечи и шлемы. Раздался неприятный хруст. Это тяжелый шлем, накренившись, сломал истончившуюся, как у скелета, шею стражника. Камила хрипло вскрикнула, хватаясь за Патрика обеими руками. Зажмурилась на миг, чтобы не видеть, как сухие, будто опавшие листья, тела стражников с хрустом и грохотом рассыпались по полу. Пальцы дрожали. «Убийца!» — выдохнул Патрик, отстраняя Камилу одной рукой. Электрический разряд вспыхнул между пальцев паладина с трудом. Слабый, едва теплящийся. Камила видела, как набухла жилка на виске Патрика. Словно паладин призывал стихию через силу. «Тяжело, мой мальчик?» Ласково поинтересовался Корнелиус. «Это потому, что воздух наполнен водяными испарениями, жидкостью, что плескалось раньше в этих телах». «Я не убийца, Лей Блаунд, я мыслитель. Ученый, если вам угодно. Это не смерть», — мягко улыбнулся королевский советник, коротко кивнув на высохших и абсолютно мертвых стражников. «Это преобразование энергии, сирич воды, из жидкой формы в газообразную. Круговорот воды в природе. Салават так и не сумел повторить того же. А ведь это просто. Вот так». Корнелиус щелкнул пальцами. Патрик даже не спустил с пальцев короткую молнию. Та лишь заискрилась на кисти и тут же погасла, когда паладин вздрогнул всем телом и буквально отек на пол, выпустив пальцы Камилы из своих. Звонко стукнуло острие двуручника по каменной плите. «Патрик!» В ужасе вскрикнула Камила, падая на колени рядом с ним. Тело мага воздуха выгибалось, корежило в жутких муках, но он хотя бы не испарялся, как бедные стражники. «Жидкости в теле каждого человека довольно», — задумчиво проронил Корнелиус, наблюдая за паладином. «Даже если он маг. А уж нарушить ее равновесие...» Салва тоже пытался, словно бы оправдывал брата Корнелиус. Но братишке удалось только вызвать несварение желудка и жесточайший понос у подопытного. А сделать так, чтобы тот медленно захлебывался собственным телом, не удалось. «Перестаньте!» — выкрикнула Камила, видя, как стремительно темнеют глаза Патрика, растеряв небесную синь. Как паладин стискивает зубы, сдерживая рвущийся из горла звериный вой. «Ему же больно!» «Охотно верю», — согласился Лей Корнелиус. «Магия воды может как исцелить, так и убить слабые тела. К слову, на разум повлиять тоже может. Однако же человек, скорее всего, навсегда останется идиотом. Я не рискнул так поступить с дорогим Тадеушем. У него восхитительный ум». «Дед так и останется полоумным благодаря вам», — крикнула сквозь слезы Камилла, оборачиваясь на безучастного хозяина замка. «Что ты, дитя?» — нахмурился Корнелиус. — Тадеуш придет в себя, как только дурман выйдет из крови. Восстановление будет длительным, однако, несомненно, успешным. Я надеялся все же наладить с ним отношения. Для человека, написавшего трактат по придворному пустословию, вы на редкость неуклюже это делаете, — отрезала Камила, спешно вытирая капли пота, потекшие по лбу Патрика. Паладин силился подняться, но от чужой магии дрожало все тело Лея Блаунта, бросая его обратно на каменные плиты. «Огонь и воздух», — задумчиво проронил Лей Корнелиус, глядя, как Камила устраивает голову Патрика у себя на коленях. «Питающие стихии. Прекрасное сочетание. И, вероятно, дало бы отличные плоды, если бы опальный Залтан женился тогда на Лейне Бьянке». Королевский регент шагнул вперед и, нагнувшись, сдернул Камилу на ноги. Патрик бессильно уронил голову на пол, борясь с чужой магией. «Амулет!» — спокойно проронил Лей Корнелиус, запуская руку в женскую сумочку. Камила дернулась, но сильные пальцы регента держали крепко. «Проклятое платье! Роскошное, но неудобное до слез. Даже коленом двинуть чувствительное место не получалось. Ну, хоть по гладко выбритой морде залепить!» Лей Корнелиус успел первым. Выудив из сумочки замотанный в тряпицу амулет, королевский регент спокойно, без спешки, перехватил взметнувшуюся ладонь Камилы и второй рукой щедро наотмашь хлестнул ее по щеке. Камила упала в нескольких шагах от места, где стояла, а звон в голове стоял такой, что она даже не сразу поняла, больно ли ей и насколько. Как сквозь вату она услышала надрывный крик Патрика, не сумевшего ни справиться с чужой магией, ни защитить наследницу эровского рода. Невнятное мычание Лея Тадеуша, слепящее сияние, отразившаяся разноцветными бликами на потолке. «Нет, я не разрешаю». «По счастью, добровольного согласия не требуется», — почти весело сообщил Лей Корнелиус, пока Камила со стоном переворачивалась на бок. В голове звенело, правая щека отнялась, из глаз текли слезы, не от унижения, от боли и шока. А под волосами, кажется, назревала шишка, ударилась, когда падала спиной назад. Еще и локтем больно приложилась. И на губах стало солоно. Зато Камила кое-как утвердилась, наконец, в сидячем положении. Вовремя, чтобы увидеть, как Лей Корнелиус склоняется над тщетно борющимся Патриком. В руках королевского регента сверкнуло тусклое лезвие. Мак воды сделал быстрый надрез прямо на лице паладина, но при этом задел губу, так что закапало на переливающийся камень крупно и весело. Полыхнуло ослепляюще синим, и амулет стихий с жадным чавканием втянул недостающую кровь. Режущая синева ударила по глазам и стремительно потемнела, сплетаясь с притаившимися в камне тремя стихиями. На раскрытой ладони Корнелиуса красовался гладкий и черный, как беззвездное небо, амулет стихий. «Превосходно!» — хрипловато выговорил мак воды, вглядываясь в непроглядную тьму. Камила плохо видела со своего места, но могла бы поклясться, что тьма амулета была живой. Она двигалась, смещалась. Так, словно на ладони у Корнелиуса лежал не камень, но клубок змей. Заряда подобного амулета хватит не меньше, чем на год. Кровь мужчин-магов держит долго. «Мальчик мой», — обратился, не глядя на Патрика, Корнелиус, — «я тебя не трону. Пока не рожден другой маг воздуха, ты, дитя, уникален. Равно как и Тадеуш, и престарелый Родрик, которого Салават кормит поддерживающими зельями, изо всех сил продлевая жизнь в бесполезном теле. Кстати, Лей Корнелиус осторожно завернул амулет в тряпицу, остро глянул на Камиллу, с трудом поднявшуюся на дрожащих ногах. «Куда твой отец дел наследного принца Рафаэля, дитя?» От неожиданного вопроса Камилла даже растерялась. «Это я у вас хотела спросить», — с трудом шевеля онемевшими губами выговорила наследница Эйросского замка. «Где папа? Он отправился с тем пиратом в королевство Айрон больше 5 лет назад. Вы же, небось, его и подкараулили в столице, верно? Невыгодно вам, чтобы наследный принц вернулся. Вот и грохнули батеньку со своим подельником-братом, а вместе с ним и бедолагу принца, так?» Лей Корнелиус посмотрел на нее столь внимательно, что Камилла враз осеклась. От всегда мягкого слащавого лица регента потянуло холодом. Совсем как от Лея Саловата в их первую встречу. «Тебе действительно неизвестно, где находится твой отец?» — негромко уточнил мак воды. От показательной приветливости следа не осталось. Только напряженное внимание, словно регент впервые ее увидел. Словно завороженная, Камилла отрицательно покачала головой. Показалось, или в похолодевших глазах мага воды мелькнуло разочарование? «Скверно», — помолчав, обронил Корнелиус. «Я полагал, тебе что-то известно, потому и возился с тобой. Ты, девочка верткая, могла и скрыть. А оказалось, скрывать тебе нечего. В таком случае ты и не нужна более. Лишнее звено в ответвившейся цепи, побочная ветвь. Вечная палка в колесе великих замыслов. Ардын, избавься от девочки. А я пока стреножу ее неудачливого защитника». Камилла только ойкнула, когда в покое шагнул мэм Ардын. Бывший начальник королевской стражи выглядел точно так же, как и в день, когда они разошлись. Собранный, суровый и молчаливый. Как же она не догадалась? Разумеется, Ардын уже находился здесь, в замке. Ведь должен же он был как-то передать Лею Корнелиусу послание о маге воздуха. Выходит, лично и передал. «Нет смысла беречь наследницу рода огня, если у нас ничего не выйдет», — задумчиво проговорил Лей Корнелиус, глядя сквозь Камиллу. «Маги Земли все равно вымрут, если мы не отыщем наследного принца. И нет никаких гарантий, что возродятся маги воды или воздуха. Увы, сын мой Ленар увлекся дурманными зельями. А дорогой Патрик, насколько я понимаю, телесно чист, раз присягнул храму. Заканчивай, Ардын. Моя магия против девочки бессильна, твоя сталь справится лучше». Бывший начальник стражи только кивнул. «Тадеуш!» — позвал вдруг Корнелиус, пока мэм Ардын скидывал с плеча арбалет. Камилла затаила дыхание. С такого расстояния, твердой рукой бывалого воина, ее прошибет насквозь. Наверняка и кровь на стенку брызнет. «Ты что творишь, дорогой кузен? Зачем трогаешь мальчика?» Хозяин замка и впрямь зачем-то присел на корточки перед содрогавшимся Патриком Блаунтом. Даже обе ладони поверх дрожащего плеча положил. Так и замер, не пошевелившись при появлении Ардына и не поднимая головы. «Тадеуш?» — нахмурился Корнелиус. «Даже не посмотришь, как убьют твою внучку?» «Право, даже я не столь бесчувственен. Пару раз я даже интересовался, как-то мой сын Ленар. Родственные узы все же. А тебе и дела нет?» «Кузен?» Громкий звук взводимого арбалета заставил Камиллу хватануть ртом воздух и замереть. Арбалетный болт, насквозь прошибавший стальные доспехи, с натужным гулом свистнул над ее головой и вонзился в почерневшую лепнину у потолка. Мэм Ардын пошатнулся и рухнул навзничь. Из спины его торчало короткое копье. «Мэм Гир!» — дрожащим голосом обрадовалась Камилла. Королевский воин еще не вошел в покои хозяина замка, но Лей Корнелиус уже оборачивался к нему, жутко и неизбежно. Сейчас, вот сейчас, он втянет воздух через зубы, высасывая из молодого воина все жизненные соки. «Ложитесь!» — дико крикнула Камилла. Мэм Гир на удивление послушался, и вовремя, потому что в этот самый миг Лей Тадеуш скинул голову, отрывая одну руку от тела Патрика Блаунта. Из пальцев его сорвался огненный смерч. Такого пламенного потока Камилла даже по прибытии в замок не помнила. Тогда из ворот вырвался обжигающий монстр-элементаль. Сейчас же из руки мага огня лилась раскаленная лава беспрерывным потоком. Лея Корнелиуса буквально швырнула к дверям, выбрасывая прочь из покоев хозяина замка. Маг воды выставил перед собой водяной щит, но куда там? Плазма и огненный смерч только напирали, словно Лейтадеуш нашел источник неиссякаемой магии. Камила вдруг поняла, что видит. Прямо сквозь разбушевавшуюся огненную стихию, как Лей Корнелиус меняет форму, теряя человеческий облик. От королевского регента остался лишь водяной силуэт, и оттого шел явно различимый пар. «Жми, деда!» — в восторге закричала Камила. «Испари его к праотцам!» И осеклась. Лей Корнелиус нащупал водяной рукой дверь своих покоев и шагнул в них спиной вперед. «Амулет!» — вдруг осенила Камилу. «Дед, стой, остановись, у него амулет!» Лей Тадеуш словно забылся. Пришлось толкнуть его в плечо изо всей силы, чтобы только отцепить его от почти бесчувственного Патрика. В голову ледяной змейкой закралось понимание. Не мог дед, не глотавший свежего воздуха уже несколько дней, разразиться такой стихией. Значит, напитался. Прямиком из мага воздуха напитался. «Держите его!» — отчаянно крикнула Камила, вылетая в коридор. Мемгир еще поднимался на ноги, морщась от боли в обожженной спине, а она уже залетела в соседние покои. Человек из воды стоял у распахнутого окна, а в руке его переливался черный амулет. «Что не пользуешься?» — крикнула, задыхаясь, Камила. «Боишься?» И бросилась вперед, не дожидаясь ответа. Руки прошли сквозь воду, сомкнулись вокруг тряпицы. «Отдай!» — крикнула Камила прямо в лицо магу воды, дергая амулет на себя. «Мы еще наследника не отыскали, и батюшку тоже. Король ждет эту каменюку. А тебе бы все в великие знания играться». Борьба продолжалась недолго. От дверей прилетел пущенный меткой рукой кинжал. Вонзился в мага воды и вылетел в открытое окно, не причинив воде ни малейшего вреда. «Отойдите, Мемгир!» — тяжело выдохнул от дверей паладин. «Лей Корнелиус мне должен!» В этот миг Камила наконец рванула амулет на себя, вырвав камень из тягучего водоворота, и упала на спину, как раз чтобы увидеть, как пролетает над головой длинная синяя молния да ударяет в грудь королевского регента. Удар оказался сильным. Лея Корнелиуса буквально швырнула из покоев. «Отец небесный!» — хрипло выдохнул Мемгир, подбегая к окну. «Где же он?» Патрик, пошатываясь, подошел к Камиле, протянул руку, помогая встать. Глянул на черный амулет, который Камила прижимала вместе с тряпицей к груди так, что пальцы побелели. «Из-за этого», — почти беззвучно проронил паладин, — «тебя едва не убили». «Проклятие, да куда же он делся?» — не унимался Мемгир. Из оружия на королевском воине оставалось еще несколько метательных ножей. Снаряжение, явно позаимствованное на сторожевой веже. «Ручей!» — невнятно раздалось от дверей. Камила обернулась, с сожалением отмечая, что Патрик, наконец, отпустил ее плечи. На пороге стоял Лей Тадеуш, растрепанный, с еще блуждающим и диковатым взглядом. Но глаза уже не казались мутным болотом. Наоборот, сверкали знакомой изумрудной зеленью. «Под замком ручей, вода, он там, оттуда, везде», — смято пояснил маг огня, по-прежнему никому не обращаясь. «Лей Корнелиус стёк в ручей?» — уточнила Камила, ошарашенно переводя взгляд с деда на Патрика. «Правильно я поняла?» «Верно, что так», — нахмурился паладин. «Высшая форма магии, слияние со стихией. Не думал, что это возможно?» «Возможно», — не согласился маг огня. «Ты тоже можешь. Ты сильный. Много воздуха». Камила поёжилась, пряча амулет стихии обратно в сумочку. Взглянула на встревоженного паладина. «Как ты?» — спросила тихонько. Вопрос оказался не лишним. Вначале Лей Корнелиус, а затем и Лей Тадеуш вдоволь нахлебались энергией молодого мага. И все же Патрик Блаун стоял на ногах. Не твердо, но стоял. Даже руку поднял, чтобы коснуться разбитых губ Камилы. «Не могу исцелить», — с болью выговорил паладин. «Не тебя. Из всех людей не тебя». Сердце Камилы остановилось, восхищенно дрогнуло и радостно забилось. Счастливый миг прервал Мемгир, оторвавшийся, наконец, от окна. «И сеп с ним!» — досадливо поморщился королевский воин. «Вернется, тогда и обеспокоимся. Главное, что все целы, а важная вещь по-прежнему у вас, светлейшая Лейна». Камила вздрогнула, уже и отвыкла от вычурных обращений. «Не все целы», — сглотнув, поправила она. «Там, в коридоре». «Не моя ответственность», — негромко, но твердо отозвался Мемгир. Тут же поморщился от боли в обожженной спине. «Вы моя ответственность, Лейна Камилла». Патрик глянул на королевского воина и невесело улыбнулся. «Полагаю, с этого дня наши обязанности совпадают, Мемгир». Тот серьезно кивнул. «Телами в коридоре я займусь», — также серьезно продолжил королевский воин. «Двое стражников выглядят плачевно, однако с погребением вопросов не возникнет. Семьям только денег бы выплатить». Камилла только кивнула, сглатывая комок в горле. Бедолаг и впрямь вначале высушили, а затем зажарили, так что и хранить-то толком осталось некого. Вот что значит «меж двух огней» сирич магов. «Будут ли дальнейшие распоряжения, светлейшие?» «Да», — протолкнула, наконец, через непослушное горло Камилла. «Лейблаунд, вы же сможете исцелить Мемагира? Ему стоять больно». «Прекрасно», — дождавшись кивка паладина, обронила она. «Я хочу, чтобы вы оба набрались сил перед завтрашней поездкой. Мы возвращаемся в столицу».